Глава 24. Я возвратился домой. В кабинете меня уже поджидал Хоус. Он нервно шагал взад-вперед по комнате, а когда я вошел, вздрогнул, как подстреленный. «Прошу прощения», — сказал он, отирая пот со лба. «Последнее время нервы у меня никуда не годятся». «Дорогой друг», — сказал я, — «вам непременно нужно уехать, переменить обстановку. Иначе вы тут у нас совсем расклеитесь. Нельзя же так». «Я не могу покинуть свой пост. Нет, на это я ни за что не пойду». «Да это же ничего общего не имеет с дезертирством. Вы больны? Я уверен, что Хейдок меня поддержит». «Хейдок? Хейдок! Разве это врач? Деревенский лекарь, невежда!» «Мне кажется, вы к нему несправедливы. Он всегда считался замечательным профессионалом». «Да? Возможно. Не спорю. Но мне он не по душе. Однако я пришел совсем не за этим. Я пришел спросить, не сможете ли вы сегодня вечером произнести проповедь вместо меня? Будьте так добры, я сегодня не смогу говорить, честное слово». «Безусловно, я и службу за вас отслужу». «Нет-нет, я хочу служить сам. Я себя прекрасно чувствую. Просто при одной мысли, что нужно подняться на кафедру, и все глаза будут устремлены прямо на меня...» Он закрыл глаза и сглотнул, словно у него комок застрял в горле. Мне было совершенно ясно, что с Хоузом творится что-то неладное. Должно быть, он угадал мои мысли. Открыв глаза, он поспешил сказать: «Со мной все в порядке. Только вот головные боли чудовищные. Настоящая пытка. Простите, вы не могли бы дать мне стакан воды?» «Сейчас», — сказал я. Я сам пошел и налил воды из-под крана. Звонить прислуге в нашем доме — занятие совершенно безнадежное. Я принес ему воду, он поблагодарил меня, потом вынул из кармана маленькую картонную коробочку, достал оттуда капсулу из папиросной бумаги и проглотил ее, запив водой. «Порошки от головной боли», — пояснил он. Вдруг меня осенило. Что, если Хоус сделался наркоманом? Это объяснило бы многие странности в его поведении. «Я надеюсь, вы не слишком ими увлекаетесь», — сказал я. «Нет, что нет! Доктор Хейдок меня предостерег, но порошки просто чудодейственные. Снимают боль как рукой». И впрямь. Он на глазах успокоился, овладел собой. Он поднялся. «Значит, вы возьмете на себя вечернюю проповедь? Это будет истинное благодеяние, сэр». «Тут и говорить не о чем. Но я непременно хочу снять с вас и службу. Отправляйтесь домой и отдохните, и не возражайте. Ни слова. Все решено».